67. Вот он, наконец, потрясающий рассказ о нашей жизни, о наших раздумьях. Мы так ждали его, он появился как раз вовремя. Он останется правдивым, документальным, если можно так сказать, свидетельством войны. Эр Фулон, 13-й госпиталь.